И для молодой женщины все складывалось удачно. Ее очень приветливо встретили новые товарищи, а особенно галантным был Эльвиу, несмотря на свои многочисленные победы, не оставшийся нечувствительным к очарованию новенькой. Он приложил все усилия, чтобы она чувствовала себя уверенно на просторной сцене, размеры которой привели ее в ужас, когда она первый раз на нее вышла. «Едва зажгутся огни рампы», — поучал он ее, показывая внушительный ряд кинкетов с рефлекторами, — «вы уже ничего не увидите в зале. К тому же сначала вы будете на сцене не одна, а вместе со мною». Чтобы она поскорее привыкла к театру, он поводил ее по нему от подвалов до крыши, показал декорации, ложи, оформленный по вкусу XVIII века зал с розовым бархатом, золоченой бронзой, жирандолями на балконах и громадной люстрой из сверкающего хрусталя. Большая императорская ложа находилась в центре яруса, и Марианна решила, что во время всего представления будет смотреть только на нее. Она дала себе слово быть спокойной в этот решающий вечер, от которого зависела ее жизнь. Большую часть дня она провела в своей погруженной в полумрак комнате под наблюдением Аделаиды, уже взявшей в свои руки управление домом и приготовление для Марианны легкой пищи в этот нелегкий день. Никто, кроме Фортюне Гамелен, почти такой же измученный ожиданием, как и Марианна, не имел права приблизиться к молодой женщине. А из Тюильри пришли три или четыре нежные и подбадривающие записки. Несмотря на это, несмотря на заботливость друзей, у Марианны по дороге в театр заледенели руки и пересохло в горле. Она дрожала, как лист на ветру, и подаренный Наполеоном подбитой соболем великолепный малахай из белого атласа ее не согревал. Не согревали и грелки, которыми Агата и ее горничная заполнила карету. Никогда она еще так не нервничала. «Я ни за что не смогу», — повторяла она непрерывно Аркадиусу в своем черном фраке, почти такому же бледному, как она. «Я ни за что не смогу, я слишком боюсь». «Это обычное волнение перед выходом на сцену», — ответил он, демонстрируя спокойствие, которого и близко не было. «Все великие артисты его испытывают, особенно при первом выходе на сцену. Это пройдет». У дверей ее уборной Марианну поджидал Эльвиу с громадным букетом алых роз в руке. Он протянул их ей с поклоном и вкрадчивой улыбкой. «Вы самая прекрасная», — заявил он своим звучным голосом. «Сегодня вы станете великой». «Самой великой, и мы, может быть, станем друзьями навсегда, если вы этого захотите». «Я уже ваш друг», — сказала она, протягивая руку певцу. «Благодарю за вашу поддержку. Я в ней очень нуждаюсь». У этого светловолосого красавца, в 40 лет сохранившего стройность, уже стало привычкой назойливо разглядывать ее в упор, особенно ее декольте. Но он был симпатичным и по-хорошему старался ей помочь. К тому же Марианна привыкла к характерным особенностям этой среды, резко отличавшейся от той, в которой она до сих пор вращалась и где она хотела не просто занять место, а царствовать. Предоставленная ей уборная превратилась в сад. Столько цветов туда принесли. Можно было подумать, что не осталось ни одной розы, ни одной гвоздики, ни одного тюльпана во всем Париже. Так постарались ее друзья. Там были громадные букеты, присланные Талейраном, Фортюне и ее другом-банкиром Увраром, Фуше, Дюроком и многими другими. Был и малюсенький букетик от имени застенчивого господина Феркока, и целая охапка фиалок, присланная Наполеоном, содержащая внутри и другой букет из алмазов с запиской, удваивающей его цену. «Я люблю тебя, в чем и расписываюсь, Наполеон». «Все будет хорошо», — нашептывал ей Аркадиус. «Разве можно бояться, когда все вас так любят? Подумайте, что он будет там. Пойдем посмотрим». Пока Агата принимала во владение уборную и прокладывала себе дорогу в цветах, Аркадиус взял Марианну за руку и увлек за кулисы. Хористки, машинисты сцены, осветители и прочий люд метались взад-вперед, взволнованные последними приготовлениями. В оркестровой яме музыканты настраивали инструменты, а в это время постепенно зажигались огни рампы. Из-за гигантской бархатной стены доносился шум зала. «Смотрите!» — едва выдохнул Аркадиус, слегка раздвигая складки. Под бесчисленными светильниками большой люстры театр буквально сверкал. Все иностранные послы были там. Все советники империи в полуфантастических костюмах, введенных Наполеоном. С бьющимся сердцем Марианна увидела мадам де Талейран, сидевшую в ложе с несколькими друзьями. Талейрана с дамами в другой и узкое лицо Доротеи в третий. Принц Евгений был тоже здесь, и королева Гортензия, его сестра. В полголоса Аркадиус назвал присутствующих старый князь Куракин, канцлер Камбасер, красавица мадам Рекамье в серебристом газовом платье, Фортюне Гамелен, конечно, сияющая и яркая, как райская птичка, рядом с пролазой Увраром. В одной из боковых лож восседала Аделаида де Сельна, великолепная в фиолетовом платье и тюрбане из белого атласа, которые ей подарила Марианна. Через невероятный лорнет старая дева посматривала на всех и вся. Она переживала сегодня день своей славы, одновременно с возвращением в парижскую жизнь. Бесстрастный лакей охранял дверь ее ложи, где она царила в гордом одиночестве, тогда как вокруг все ложи были переполнены. «Здесь вся империя, или почти вся», — вздохнул Аркадиус. «Ясно, что император должен прибыть. Еще немного, и все эти люди будут в вас влюблены». Но взгляд молодой женщины приковался к большой ложе, еще пустой, где должен был занять место Наполеон с сестрой Полиной и несколькими сановниками. «Завтра», — прошептала Марианна с пронзительной грустью, словно обращаясь сама к себе, — «завтра он уезжает в Компьен. Он будет ждать будущую императрицу. Какое мне дело до других влюбленных? Мне нужен только он, а он меня покидает». «Но этой ночью он будет принадлежать вам», — резко оборвал ее Жолеваль, понимая, что если позволить Марианне поддаться меланхолии, она пропала. «А теперь скорее идите готовиться. Оркестр уже настраивается. Быстро!» Он был прав. У Марианны больше не было ни времени, ни права думать о себе. В эти последние минуты она должна слиться с театром. Она действительно станет артисткой и, как таковая, должна сделать все, чтобы не разочаровать тех, кто оказал ей доверие. Марианна де Сельна исчезнет, Мария Стелла займет ее место. И Марианне хотелось, чтобы место это было блестящим. Отвечая на несущиеся со всех сторон дружеские приветствия, она дошла до своей уборной, где ее ждала Агата. С легким реверансом субретка протянула ей большой букет камелий чистейшей белизны, обернутый и перевязанный зеленой лентой. «Рассыльный принес», — сказала она. С неподвластным ей чувством прочла Марианна приложенную карточку. На ней было два слова — «Язон» Бофор, больше ничего. И так он тоже подумал о ней. Но как и откуда? Неужели он вернулся в Париж? У нее вдруг появилось желание побежать на сцену и из-за занавески поискать в зале загорелое лицо и высокую фигуру американца. Но это было невозможно. Внизу скрипки начали увертюру. Хористки должны были уже собраться на сцене. Через считанные мгновения занавес поднимется. Марианне оставалось времени только чтобы переодеть платье. Тем не менее, устанавливая на туалетный столик букет, она не могла избавиться от ощущения волнующей растроганности, заставившей ее почти полностью забыть о своих страхах. Своим простым именем, спрятанным среди цветов, Езон словно взорвал узкую, заполненную букетами уборную, принеся с собой морские ветры, терпкий аромат приключений и ежедневной борьбы. И Марианна открыла, что ни одно изъявление привязанности не подействовало на нее так ободряюще, как эти несколько букв. В то время как Агата подправляла ей прическу и украшала алмазными звездами густые локоны, Марианне вспомнился нелепый вопрос, который ей задала Аделаида. «Вы уверены, что не любите его?» «Какая глупость!» «Конечно, она в этом уверена. Разве может она хоть мгновение колебаться между Наполеоном и американцем?» «Она честно признавала обаятельность моряка, но император...» Тут не может быть никакого сравнения. К тому же он любил ее всем сердцем, тогда как ничто не подтверждало утверждение Аделаиды. Она решила, никогда не видев его, что Езон любит ее. Марианна же думала иначе. По ее мнению, американец испытывал угрызение совести, и, что бы ни думала она о нем тогда, был человеком чести и хотел возместить причиненный ей ущерб. Вот и все. Однако Марианна признавалась себе, что с большой радостью увидела бы его снова. Как чудесно, если бы он был здесь сегодня вечером, чтобы разделить ее триумф. Итак, она готова полностью, и зеркало подтвердило ее неотразимость. Знаменитое платье Леруа было действительно шедевром простоты. Из плотного перламутрового атласа, с длинным шлейфом, подшитым золотой парчой, расширяющееся только к низу, оно плотно облегало фигуру со смелостью, которую могла позволить только женщина, обладающая подобной грудью и ногами. Если добавить сюда головокружительное декольте с подаренным Наполеоном украшением из изумрудов и алмазов, то вполне можно было сказать, что платье больше раздевает Марианну, чем одевает. Но то, что на другой выглядело бы неприлично, на ней стало образцом элегантности и красоты. Леруа предсказывал, что со следующего дня сотни женщин будут добиваться подобного платья. «Но я всем откажу», — заверил он. «Я дорожу своей репутацией, и даже на тысячу не найдется одна, которая смогла бы так царственно носить подобное платье». Медленно, не переставая смотреть на себя, Марианна натянула длинные перчатки из зеленых кружев. Отражение в зеркале очаровало ее. Она видела в своей красоте залог успеха. В ее черных волосах алмазы горели тысячами огней. Некоторое время она колебалась, какой из букетов выбрать — фиалки, камелии. Последний лучше гармонировал с ее платьем, но можно ли из-за этого отказаться от цветов любимого человека? Стремительно бросив последний взгляд на белые цветы, она схватила фиалки и направилась к двери. В то же время, как из-за кулис донесся голос режиссера на сцену, мадемуазель Мария Стелла. Дуэт из «Висталки» закончился под гром аплодисментов. Причем Наполеон первым с необычным восторгом нарушил тишину зала. Дрожащей рукой, крепко сжатой и покрасневшим от гордости Эльвиу, Марианна с чувством триумфа посылала приветствие и низко склонялась в реверансах. Но они главным образом адресовались не неистовствующему залу, вставшему со своих мест, а человеку в мундире полковника егерей, который наверху, в уставленной цветами большой ложе, так нежно улыбался ей рядом с юной брюнеткой с классическим профилем, принцессой Полиной, его младшей сестрой, самой любимой, к которой он время от времени наклонялся, словно спрашивая ее мнение. «Победа!» — прошептал Эльвиу. «Теперь пойдет. Вы их захватили. Смелей! Это вам одной!» Она едва слышала. Триумфальная музыка аплодисментов наполнила ее уши восхитительным шумом бури. Существует ли в мире более опьяняющий шум? Устремив взгляд к смотревшему сверху человеку, она видела только его, и ему от всего сердца посвящала этот оглушительный шум успех, который он предсказывал и хотел. Он парил над бесформенной бездной, при виде которой она недавно, только выйдя на сцену, едва не потеряла сознание. Но головокружение прошло. Она чувствовала себя уверенно. Страх покинул ее. Эльвиу был прав. Ничто больше не могло ее задеть. Вновь наступила тишина, более живая, может быть, чем недавние овации, потому что она была полна ожидания. Словно весь зал затаил дыхание. Сжимая в руке букетик фиалок, Марианна начала арию из «Багдадского калифа». Никогда еще ее голос, справившийся теперь с тяжелейшими трудностями вокала, не был так ей послушен. Он летел над залом мягкий, теплый, и в его чистых нотах драгоценности Востока сменялись то горячим ароматом пустыни, то буйной радостью детей, плескавшихся у фонтанов. И Марианна, как магнитом, прикованная к большой ложе, пела только для одного, забыв о других, которых она, тем не менее, увлекала за собой по волшебной дороге музыки. И снова был триумф. Шумный, неистовый, неописуемый. Театр, казалось, взорвется от бешеных оваций, в то время как на сцене бушевала цветочная буря. Позади оркестра сияющая Марианна могла видеть оглушительно аплодировавших, поднявшихся на ноги зрителей. «Браво!» — неслось со всех сторон. «Бис! Бис!» Она сделала несколько шагов, чтобы выйти на авансцену. Глянув на дирижера, она сделала знак, что готова начать арию. Она опустила глаза, слушая, как постепенно успокаивается зал и раздаются первые звуки оркестра. Музыка снова начала ткать свое волшебное полотно. Но внезапно какое-то движение в одной из лож первого яруса привлекло внимание Марианны. Туда вошел мужчина, и взгляд молодой женщины сразу остановился на его фигуре. Ей показалось, что это Язон Бофор, которого она тщетно искала среди обращенных к ней лиц. Но это был не он, а другой, чей вид заставил застыть кровь в жилах Марианны. Очень высокий, широкоплечий, в костюме из темно-синего бархата, с высоким муслиновым галстуком, над которым выступало надменное лицо в обрамлении густых светлых волос, подстриженных по последней моде. Мужчина был красив, несмотря на узкий шрам, рассекавший щеку от губы до уха. И Марианна смотрела на него с недоверием, перешедшим в ужас, который испытывают перед призраками. Она хотела закричать, чтобы этим усмирить охватившую ее панику, но не могла издать ни звука. Это было как в дурном сне или припадке безумия. Неужели это возможно? Неужели этот кошмар был наяву? Она видела, как к ее ногам падают осколки, ценой таких мучений созданного удивительного, но хрупкого мира, теперь разлетевшегося вдребезги. Ее губы раскрылись в поисках воздуха, но ощущение кошмара становилось все более и более давящим, и вскоре зал, императорская ложа в пунцовых розах, вышитые золотом занавеси, светильники рампы и испуганное лицо дирижера смешались в адском калейдоскопе. Безвольным жестом Марианна пыталась оттолкнуть пришедший из ночи призрак. Но это не помогло. Он не хотел исчезать. Он смотрел на нее. Он улыбался. Тогда со стоном отчаяния Марианна рухнула на рассыпанные цветы. В то время как среди поднявшегося шума Франсис Кранмер, недостойный муж, человек, которого она считала убитым, нагнулся к сцене, где распростерлась белая фигура, сиявшая алмазными звездами, он не переставал улыбаться. Открыв несколько минут спустя глаза, Марианна увидела на фоне цветов кольцо склонившихся к ней взволнованных лиц и поняла, что находится в своей уборной. Здесь были Аркадиус и мадемуазель Аделаида, Агата, растиравшая ей виски чем-то свежим, и Корвисар, который держал ее за руку. Были здесь также Эльвиу и Фортюне Гамелен, за которыми возвышалась раззолоченная фигура маршала Дюрока, без сомнения пришедшего по поручению императора. Увидев, что она открыла глаза, Фортюне завладела свободной рукой своей подруги. — Что с тобой случилось? — спросила она, очевидно, от волнения, впервые обращаясь к ней на «ты». — Франсис, — прошептала Марианна, — он был там. Я видела его. — Ты хочешь сказать, твой муж? Но это невозможно, он мертв. Марианна едва заметно покачала головой. Я видела его. Высокий блондин в синем костюме, в ложе князя Камбасеры. Ее умоляющий взгляд остановился на Дюроке. Тот понял и тут же исчез. Поднявшись было, она вновь опустилась на заботливо предложенные Корвисаром подушки. — Вам надо прийти в себя, мадемуазель. Его Величество очень волнуется из-за вас. Надо, чтобы я смог поскорее его успокоить. — Император так добр, — сказала молодая женщина, — и мне стыдно за эту слабость. — В этом нет ничего зазорного. Как вы себя чувствуете? Сможете ли продолжать концерт? Или лучше будет передать публике извинения? Сердечные капли, которые дал ей выпить придворный врач, понемногу стали действовать, и Марианна почувствовала, как возвращается в ее тело тепло и оживают силы. Она ощущала только общую ломоту и легкую головную боль. — Пожалуй, я смогу продолжать, — начала она с некоторым колебанием. Она действительно считала себя в силах вернуться на сцену, но в то же время боялась вновь увидеть в зале так испугавшее ее лицо. Заметив его, она мгновенно поняла, почему Язон Бофор делал все, чтобы увести ее с собой, и какова была та таинственная опасность, которую он так не хотел открыть. Он знал, что лорд Кранмер остался в живых, но он не хотел говорить ей об этом. Через минуту, может быть, когда Дюрок отыщет его, Франсис переступит порог этой комнаты, подойдет к ней. Он уже идет. В коридоре слышны шаги. Шаги двух человек. — Не оставляйте меня. Ни за что. Раздался стук, дверь отворилась. Показался Дюрок. Но тот, кто его сопровождал, был не Франсис. Это был Фуше, министр полиции, мрачный и озабоченный. Одним движением руки он отстранил всех столпившихся вокруг Марианны, кроме Фортюне, которая осталась, крепко держа за руку подругу. — Я боюсь, мадемуазель, — сказал он, отчеканивая слова, — я боюсь, что вы стали жертвой галлюцинации. По просьбе маршала я лично побывал в ложе канцлера. Там не было никого, отвечающего данным вами приметам. Но ведь я же видела его. Клянусь, я не сошла с ума. Он был одет в костюм из синего бархата. Мне достаточно закрыть глаза, чтобы снова увидеть его. Не может быть, чтобы сидевшие в ложе не заметили. Фуше поднял бровь и сделал беспомощный жест. Герцогиня де Бассано, находящаяся в ложе князя Камбасери, утверждает, что единственный синий костюм, который она видела вскоре после начала, был на виконте д'Обекур, молодом фламандце, недавно приехавшем в Париж. Надо найти этого виконта. Франсис Кранмер, англичанин, не осмелился бы приехать в Париж под своим именем. Я хочу видеть этого человека. К сожалению, его не могут найти. Мои люди перерыли весь театр в поисках его, но до сих пор... Три быстрых резких удара в дверь прервали министра. Он сам пошел открыть, и в дверях показался человек в вечернем костюме. «Господин министр», — сказал он, — «никто в театре не смог сказать нам, где находится виконт д'Обекур. Похоже, что он испарился во время суматохи, вызванной нездоровьем мадемуазель». Воцарившаяся после этого тишина была такой глубокой, что даже не слышалось ничье дыхание. Марианна снова побледнела. — Не могут найти. — Испарился, — сказала она наконец. — Но это невозможно. Это был не призрак. — Больше я не могу вам ничего сказать, — сухо оборвал ее Фуше. Кроме герцогини, которая считает, что заметила его, никто. Вы слышите меня? Никто не видел этого человека. Теперь скажите, что я должен доложить императору. Его величество ожидает. Император достаточно ждал. Передайте, что я к его услугам. С усилием, но решительно Марианна встала и, сняв шерстяную шаль, в которую была закутана, направилась к туалетному столику, чтобы Агата привела в порядок ее прическу. Она старалась не думать больше о призраке, который возник из прошлого и внезапно показался на фоне красного бархата ложи. Наполеон ждал. Ничто и никто никогда не помешает ей пойти к нему, когда он ждет. Ее любовь была ее единственным подлинным богатством в мире. Один за другим ее друзья покидали уборную. Дюрок и Фуше первыми, затем артисты, затем, не без колебаний, Аркадиус. Только Аделаида де Сельна и Фортюне Гамелен остались до тех пор, пока Марианна не будет готова. Несколько минут спустя гром аплодисментов потряс старый театр до самого основания. Марианна вышла на сцену. Конец первой книги «Звезда для Наполеона».